Глава 5. Москва. Все вопросы и проблемы решились быстро. Уже через неделю была оборудована комната под лекарню в хоромах князя по соседству с жилой комнатой для Никиты. Ключарь Афанасий и самогон привез, и беленое полотно на бинты для перевязок. Князь не давал пустых обещаний. Им было куплено небольшое каменное здание неподалеку, в переулке, под лекарню. Делался ремонт. Благо, холопов полно. Одновременно столяры из холопов делали на заднем дворе мебель, столы, табуретки, лавки, даже два шкафа. Тем не менее, нужны были помощники, хотя бы санитарка и операционная сестра. С санитаркой проще, та же уборщица. А вот операционную сестру самому учить надо, только человека нужного подобрать. Однако вместо сестры нашелся брат, причем совсем неожиданно. Вечером в комнату Никиты постучали. «Входи, не закрыто», — отозвался он. Вошел подросток лет 15, из холопов княжеских. Поклон отбил. «Чего тебе?» Подросток мялся, не решаясь заговорить. «Случилось что-то, сам заболел?» «Нет, я тебе служить хочу», — внезапно выпалил паренек и покраснел. «Нравится людей лечить?» «С детства хочу. Возьми учеником». Никита подумал, лучше взять того, кто сам желает и хочет, из таких может выйти толк. «Как тебя звать?» «Иваном». «Вот что, Ваня, завтра с утра мы вместе с тобою идем к ключарю. Ему обязательно сказать надо. А потом ты поступаешь в мое распоряжение. Только условие — учиться добросовестно и обо всех болячках у страждущих никому не рассказывать. Не положено. Все исполню». Парень поклонился и вышел. «А что? Пусть вместо медсестры будет медбрат». Так Никита нашел себе помощника. Пока шел ремонт лекарни, он занимался с Иваном. Объяснял, где и что у человека расположено, для чего кровь нужна. Рассказывал о существовании невидимых глазу микробов и стерилизации инструментов. К вечеру сам уставал, а Ваня слушал как завороженный. Но пока это была только теория, практика все расставит по своим местам. Ремонт закончили, мебель занесли, санитарка Глаша отдраила полы. Князь на открытие лекарни священника пригласил осветить. Никита помнил, как он начинал работу во Владимире. По одному, по два человека в день, иногда с мелочью вроде гноящейся ранки. А здесь, видно, князь поспособствовал, расписав необыкновенное достоинство и умение Никиты. В первый же день заявилось трое московских жителей. Тот самый нижний дворянский чин из детей дворянских до подьячих. Никита их осмотрел, лечение назначил. Ванюшка тоже на приеме был. Ему Никита после ухода каждого пациента разъяснял, что болит и чем лечить. Парень попался понятливый, толковый, все на лету хватал. Но остро не хватало травника, практически аптеки. Тем временем изготовили и завезли сразу 4 широкие кровати вместе с матрасами и подушками. Можно было приступать к операциям. Первого пациента Никите нашел князь. Был уже вечер, князь принимал в трапезной гостя и послал за Никитой. «Вечер добрый, Никита. Посмотри-ка у гостя дорогого шею, что-то выскочило у него». Слева на шее у боярина красовалась огромная шишка. Никита прощупал, сомнений не было, жировик. «Давно уже появилась?» «Да год, как не более. Мешает?» «Воротником растирает, особливо, когда шубу надеваю. Убрать можно». «Прямо сейчас?» «Акстись, боярин, темно на дворе, а мне свет нужен. Завтра с утра и, пожалуй, в лекарню». Никита откланялся. На следующий день, едва он с Ванюшкой пришел в лекарню, заявился боярин. «Да не один, целый выезд. Возок с кучером на облучке, несколько боевых холопов сопровождают. А как же?» «Чтобы видели все, не худородный какой чин едет, боярин московский». «Боярин, терпеть будешь или перевара выпьешь?» «Лучше с переваром». Никита щедро плеснул самогона в кружку, боярин выпил, крякнул. «Одежду до пояса сними и ложись на правый бок». Боярин разделся и кряхтя улегся. Никита переваром обработал шею. Иван для обработки плеснул перевара на руки Никите, потом и сам руки вымыл. Никита сделал разрез, боярин сквозь зубы застонал. Пальцем Никита вылущил жировик из капсулы. Жировик оказался большим, сантиметров 10 в диаметре. К Кожу ушили матрацным швом, снова обтерли переваром и перевязали. Все, боярин, шубу пока не носить, повязку не мочить, то есть в баню тебе пока нельзя. Каждый день на перевязки приезжать будешь. Через неделю, если все хорошо будет, швы снимем, а пока с тебя рубль серебром. Никита решил не мелочиться. Кроме того, хоть с князем и не уговаривался, он решил половину дохода на развитие дела пускать. Травы покупать надо, инструменты. На одну операцию у него инструменты есть, а случись две, три в день. Одним и тем же скальпелем или другим режущим инструментом, вроде ножниц или игл, пользоваться без стерилизации нельзя, а обрабатывать быстро не получается. Поскольку пациентов больше не было, они с Ванюшкой в город отправились на торг. Никита слышал, что в немецкой слободе, прозываемой в народе Кукуевой, по одноименному ручью инструменты хирургические купить можно, причем немецкой или шведской работы. Нужную лавку искали долго, а все из-за незнания немецкого. И вывеска была, да мимо прошли, не поняв надписи. Неудобно, даже многие купцы разговорный немецкий знали. Никита вошел в лавку, и глаза разбежались. Ланцеты, иглодержатели, пилы для костей, даже термометр, и все из хорошей стали, полированное. Правда, по моде того времени, с украшениями вроде виньеток. На целый рубль Никита товара купил, а поместилось все в небольшом узле. Дорого железо на Руси стоило, а немецкое, шведское или испанское так вообще втридорога. Но Никите не было жалко денег. От качественного инструмента во время операции многое зависит. Уже в лекарне Ванюшке объяснил, как называются инструменты и для чего они служат. После обеда заявился подьячий посольского приказа. «Живот у меня выпадает», — огорошил он Никиту. «Покажи», — Никите стало любопытно. У подьячего оказалась паховая грыжа, причем огромных размеров. Стоило ему натужить живот, как в грыжевой мешок выпирал кишечник. Никита удивился, как у него грыжа не ущемилась до сих пор. «Как же ты с такой грыжей жил?» «Руками назад заправлял. Кому из лекарей не приду, отказываются помочь. Про тебя вот прослышал случайно, в посольском приказе». Никита стоял, раздумывая. «Убрать дефект мышц живота можно. Сеточку бы еще ему поставить, только тут таких нет». Подьячий понял его молчание по-своему. Он оделся и направился к дверям. «Эй, погоди!» — остановил его Никита. «Ты что же, показался и все? Оперировать тебя надобно». «Возьмешься?» — подьячий просветлел лицом. «Завтра с утра, только не ешь ничего». «Все исполню. Поверишь, жить невозможно. Как царю-батюшке на прием послов сопровождать, так эта штука лезет». Никита пересмотрел инструменты, отобрал часть из них и протянул Ванюшке. «Вот эти в переваре замочи, а с утра огнем обожжешь. Будем грыжесечение делать». Утром Никита с Ванюшей еще только к лекарне подошли, а подьячий уже у двери их дожидался. «Не передумал?» — спросил его Никита. «Да не в жизнь. Ну, тогда пойдем». Подьячий разделся, раззулся и взгромоздился на стол. Никита маску ватную на лицо ему положил, Ванюшке сказал: 50 капель капни. Считать-то умеешь?» «В школу при церкви ходил. Умею». Но Никита его контролировал. Эфир парень отсчитал добросовестно до капли. «Теперь ты считай», — распорядился Никита, обращаясь к подьячему. Подьячий уснул быстро. «Уже на счете 5». Пока он считал, оба вымыли руки, тампоном с переваром обработали живот. Никита ланцетом кольнул кожу. Ванюшка удивился. «Зачем? Проверяешь, острый ли?» «Нет. Если наркоз еще не подействовал, кожа отреагирует, дернется, а он лежит спокойно. Приступаем». Он разрезал кожу и вправил кишечник в брюшную полость. Грыжа была такой огромной, что только кожа прикрывала кишечник, мышцы просто разошлись. Терпелив подьячий, как только жил с таким дефектом. Никита свел края мышц, дважды послойно их ушил, чтобы в дальнейшем дефект не проявился снова, затем ушил рану, обработал самогоном и перевязал. Подьячий операцию перенес неплохо. Через четверть часа пришел в себя, застонал. «Иван, помоги перенести его на кровать». Бережно, как стеклянный сосуд, они перенесли пациента, уложили. В Москве, как и в некоторых крупных городах, существовали лечцы. Причем специализировались они на отдельных заболеваниях. Были камчужные, лечившие суставы, были кильные мастера, вправлявшие грыжи, чечуйные, лечившие геморрой, чекучинные, пытавшиеся лечить сифилис препаратами ртути и мышьяка. Больше всего было травников. Они брались за все и с переменным успехом. Непосредственно царя пользовал английский доктор, англичанин Самюэль Коллинз, частенько пускавший Алексею Михайловичу кровь от всех болезней. Для царского двора было еще 2-3 доктора, обязательно иностранца, и 4 аптекаря, готовивших мази, микстуры и отвары трав. Первая медицинская школа была открыта при аптекарском приказе в 1654 году. В ней готовили аптекарей, костоправов и хирургов. Первый выпуск из 30 человек в 1660 году был направлен в разные российские города. Учили по переводным книгам, вроде анатомии, визалия, травнику, диаскорида или прохладному вертограду, своду медицинских знаний. Бояре имели право консультироваться у докторов царского двора редко и только с соизволения царя. Сам же государь, несмотря на частое кровопускание, имел лицо полное и румяное, голубые глаза, русую бородку и осанистую фигуру. 3 раза в неделю он постился, ходил в церковь, где ежедневно отбивал до 1000 поклонов. Он души не чаял в охоте, особенно в Соколиной. Женат был 2, от жен имел 13 детей, большинство из которых умерло во младенчестве от болезней. Прозвище имел Тишайший, хотя был вспыльчив и иногда гневался, но быстро отходил. Тем не менее, покладистым он был не всегда. При подавлении мятежа Стеньки Разина были казнены и сосланы в Сибирь с вырыванием ноздрей и битьем батагами десятки тысяч человек. И соляные бунты при нем были, и медные, однако массовых и жестоких казней, как Иоанн Васильевич, получивший прозвание «Грозный», он не устраивал. Как всегда, после эфира у больных кружилась голова, их тошнило. Но Подьячий держался молодцом, он постановал сквозь зубы и только просил пить. Никита ему в питье не отказывал. Кишечник не затронут, пусть пьет вдоволь, быстрее эфир из организма выйдет. За пациентом он наблюдал до ночи, а на ночь оставил дежурным Ванюшку. «Приглядывай, все должно быть хорошо, но мало ли, если что случится, за мной беги. Понял?» «Понял». Ванюшка был горд оказанным доверием. Через пару дней Подьячий уже стал ходить по палате. Но до чего же терпеливый и жилистый попался мужик. На 4-й день он подошел к Никите. «Сколько я должен?» «Алтын». «Всего-то? Я слышал, с других серебром берешь. Они бояре, свои земли, крепостные, а ты человек служивый, откуда богатству взяться?» «Золотые слова», — восхитился Подьячий. «Я за тебя святому Пантелеймону свечку поставлю. От меня низкий поклон и от семьи, супружницы и деток. А сколько их у тебя?» 7. Всех кормить, поить, одевать, обувать надо, а кормилец я один. Выручил ты меня, а то ведь ни дров дома наколоть, ни забор подправить. Кила проклятая мешала. Сильно не пупочь, а то с другой стороны вылезти может. Теперь поостерегусь, — Подьячий выложил деньги. Ты вот что, Тимофей, можешь к семье идти. Каждый день на перевязке ходить будешь. Дня через 4 швы снимем. Только про цену никому не говори, сам понимаешь. Богатые должны платить больше бедных. Не сомневайся, все выполню, дай Бог тебе здоровья. Понемногу слухи о лекаре Никите расходились по Москве. Пациентов прибавлялось, а вместе с ними работы. И что скрывать? Денег. Как-то вечером, сидя за ужином, князь заметил. «Ты бы пояс купил, Никита, да нож». «Зачем он мне? Мне ножей в лекарне хватает», — отшутился Никита. «Без ножа простолюдины ходят и холопы. Нож — это своего рода знак, статус». «Вот тяна. Никита об этом как-то не задумывался, а надо было». Не на пустом месте поговорка родилась, по одежке встречают. Боярина по одежде видно, по свете. Так же и купца, ремесленника. Хоть и богат купец был, а шапку бобровую надевать не смел, она только боярину положена. А плащ красный, корзна, мог носить только князь. Много было условностей в этом мире. Вот только жизнь человеческая ценилась невысоко. Муж мог убить жену за вину, без нее и только покаяться в церкви. А жена за убийство мужа подлежала суду и казни. Жизнь женщины не ставилась ни во что, да только ли женщины. После боя на поле брани собиралось в первую очередь оружие, потому что стоило дорого. Потом легкораненым оказывалась помощь. Их сносили в палатки, везли обозами. Раненые в живот шансов выжить не имели. Их добивали свои же, чтобы не мучились. О противнике речи не было. Их раненые даже легко резались поголовно. В живых оставляли только невредимых, за которых можно было потом получить выкуп или обменять на своего. Жестокая жизнь, жестокие нравы. Никита послушал княжеского совета. Он сходил на торг, купил хорошие выделки, кожаный пояс, боевой нож испанской работы, едва ли не в локоть длиной, и маленький обеденный. Совет князя вскоре пригодился. Для дохтуров заморских с царского двора Никита конкуренции составить не мог. Там же Коллинз получал двойное жалование стольника при дармовом питании и жилье во дворце. Тем не менее, в один из осенних темных вечеров, когда Никита вышел из лекарни, его окружили несколько человек. Как понял Никита, околомедицинская пена, вроде знахарей, камчужных, травников, иными словами, лечцов. «Ты по что болящих забираешь?» — с угрозой в голосе подступился к нему заводила. Никита был на голову выше любого из окруживших его, но их было около десятка, и настрой у них был недружелюбный. Он выхватил нож из ножен и приставил острием к шее заводилы, туда, где находилась сонная артерия. «Проведи острым клинком по коже, будет фонтан крови и быстрая смерть. Это я у тебя болящего отобрал? Ты ему предлагал камни из желчного пузыря удалить?» От страха предводитель язык проглотил, только глаза таращил, боясь шевельнуться и ненароком порезаться. Никита молниеносно повернул нож, уперев кончик в грудь другому. «Или, может быть, ты хотел кило оперировать, человека вылечить? Так почему не сделал? Это я у тебя хлеб отобрал». Лечцы молчали, да и что им было ответить? «Вот и занимайтесь своим знахарством и шаманством. Я здесь даже травника толкового сыскать не могу». «Плохо искал. Я, травник, осмелился открыть рот тот, в чью грудь все еще упирался нож. Работать со мной хочешь? Приходи завтра, побеседуем. А вы все лучше расходитесь. Побить меня у вас не получится, покалечу или убью, так что лучше разойдитесь по добру, по здорову». Лечцы, вероятно, храбростью не отличались и разбежались быстро. Кому, как не им, было знать, что он хирург и одним движением ножа может сделать человека калекой или жизни лишить. Совсем нередки были случаи, когда помощь раненым или травмированным оказывали палачи. Не на эшафоте, конечно, а в свободное от основного занятия время, ведь анатомию они знали не хуже лечцов. Подвязались на медицинском поприще и цирюльники-бродобреи. Кровь пускали, фурункулы абцессы вспарывали, причем той опасной бритвой, которой брили. В общем, каждый действовал в меру своих сил, самомнения и наглости. Только народу деваться было некуда. Вчерашний травник заявился прямо утром. Вид у него был смущенный. «Ты прости, лекарь, за вчерашнее. Хасан отрыжка подбил всех. Это кто такой? Татарин крещеный. Однако испугал ты его. Он говорил, что ты пришлый, вроде из Литвы, и что от испуга в штаны наделаешь, а у самого после разговора с тобой порты мокрые оказались. Дрянь, народец, гордыни много, а знаний никаких. Вот давай сейчас о знаниях. Маленькое испытание для тебя. Медвежьи ушки для чего применяют? Когда почки болят. При воспалении, хотел поправить Никита, почки могут болеть при наличии камней и десятки других болезней. А, скажем, цветочная пыльца... Вопрос поставил травника в тупик. Или пчеловодство в это время еще не развито? Ну хорошо, а хвощ полевой? Никита экзаменовал травника едва ли не час, и результатом остался доволен. «Тебя как звать? Ты вчера не представился». «Вчера не до того было. Я на самом деле подумал, порежешь кого-нибудь. Верзила, ты здоровый. И рожа вчера страшная была, наверное, почудилась. Олегом меня звать, а фамилия Кандыба». «Ну вот и славно. Я так понял, работать со мной хочешь? Иначе бы не пришел». «Хорошо, пойдем покажу комнату. Перевезешь сюда травы да коренья. Прилавок сам оборудуешь. Аренду с тебя брать не буду. Так что весь доход от продажи твой. Тогда какой тебе интерес? Болящих к тебе направлять буду. Зачем им на торгу неизвестно что покупать? Да и для лекарни некоторые травы я брать буду. Мох сушеный, например. За деньги, конечно, и тебе выгода. Все время пациенты будут. Сбыт. Летом и зимой. Опять же, сам в тепле под крышей. Устраивает. По рукам? Они пожали друг другу руки, скрепив тем самым договор. Так в лекарне появился травник. Никита потом ни разу не пожалел, что взял Олега. Толковый, знающий травник оказался. У него вся семья не одно поколение травами занимались. Жена и дети травы собирали, сушили. А вот продавать в Москве товар, любой, мог только мужчина. Москва — невеликий Новгород. Было время, когда новгородская купчиха была не только женой купца. Женщины там свои лавки имели, торговые дела вели. Но после того, как Иван Грозный по Новгороду кровавым катком прошелся, многое изменилось, и не в лучшую сторону, по примеру Москвы. Как заметил Никита, работать с дворянами было хуже всего. Иногда самомнение непомерного, кичливые, даже из захудалых родов, а сами ни читать, ни писать не умеют, считают ниже своего достоинства, держат для этого при себе людей грамотных, и объяснить им даже простые вещи не всегда возможно. Куда лучше купцы? Гордыни нет, многие пробились благодаря хватке, смекалке, смелости, упорству. Иные превосходили боярские роды по богатству, древности своего рода, порядочности, и объясняться с ними проще. Купец чаще спрашивал, возможно ли вылечиться и сколько это будет стоить. И неизбежную после операции боль они переносили лучше. В торговых походах зимой стужу приходилось терпеть, а летом зной, схватки с разбойным людом, трудности с переводом при торговле в чужих странах. Вот их Никита стал уважать, потому что это были люди, которые сделали себя сами. От современных ему людей они отличались в лучшую сторону. Бояре чаще попадали к Никите по протекции Елагина, прочий люд по множащимся слухам. Удачно пролеченный пациент приводил родню или знакомых. Никита деньги брал со всех. С бедных мало, даже затраты не покрывал, с богатых много, иногда даже сам пугался названной суммы, но работать даром за спасибо он не хотел. Конечно, для человека небогатого и алтын деньги, но то, что досталось даром, обычно не ценится. А для богатых серьезные суммы за лечение становились даже предметом хвастовства, некоторой гордости. В разговорах между собой бояре Ноне похвалялись не только удачной охотой, но и избавлением от старой болезни за изрядные деньги. Никита научился по внешнему виду определять платежеспособность пациента. Коли у боярина пуговица из чистого золота, просил больше, а коли боярин из рода худого, да пуговицы костяные или фибулы для плаща бронзовые, так и вовсе брал, как с простого люда. Вместе с известностью у Никиты появились очереди – обратная сторона популярности. Иногда не то, что пообедать, передохнуть пару минут было некогда. В такие дни он вспоминал свою прошлую жизнь, когда приходилось вот так же на поликлиническом приеме сидеть. И люди такие же, и болезни, только одежда и привычки разные. Никита сильно утвердился во мнении, что хотя мир в его время изменился, появились машины, пушки, электричество и телефон – но люди с их пороками и болезнями не изменились. Мыслят похоже, также горькую пьют, любят, ненавидят, обманывают и предают. Наступила зима. За дождливыми промозглыми днями пришли морозы, выпал снег. Он шел всю ночь, а утром за окном было необычайно светло от белого покрывала, укрывшего улицы и крыши. Снег хрустел под ногами, воздух вкусно пах. Вот только к полудню снег посерел от осевшего на него пепла из многочисленных труб в домах. Даже в небольших домах было две печи, на кухне и в жилых помещениях, а уж в больших домах топилось до десятка, а то и до двух десятков печей. Топили дровами, пепла и золы хватало с избытком, что самое приятное, уголь знали, добывали, использовали в кузницах, а ведь он более теплотворен, чем дрова. Извозчики дружно перешли с подвод на сани, ребятня с визгом каталась с горок на санках. В первый же день зимы Никита понял, что кафтан — не лучшая одежда для зимы. Он решил отработать до обеда и идти на торг, купить шубу или полушубок да валенки. Выбор на торгу был велик. От волчьей шубы, теплой, но неказистой внешне, до собольей, стоившей больших денег, Никите пришелся по нраву овчинный полушубок, короткий и теплый. Однако продавец его желание остудил. «Да ты чего, барин, овчинные полушубки возничие, крестьяне и мастеровые носят, не к лицу тебе. Из енота либо выдры шубу возьми, а хочешь лисью или беличью. Вон, из рыси шуба, а коли та полна, так и горностаевую найду. Бобровую не предлагаю, не обижайся, чином не вышел». Шубы тогда шили не так, как сейчас. Делали ее мехом внутрь, а снаружи покрывали тканью. Чем дороже был мех, тем богаче выбирали для шубы ткань, зачастую с вышивкой. Были и московские шубы с длинными, едва ли не до пят рукавами. Такие шубы бояре любили, чтобы окружающим понятно было. Высокого звания человек не руками на пропитание зарабатывает. Никита растерялся от обилия товаров. Что взять? В своем времени он куртку-аляску носил. Купец не унимался. А вот зайчья доха, а тут куница. Для себя сам-то что взял бы? Белку? Не промедлил с ответом купец. Шуба легкая и теплая. Вот, сравни. Он положил на руки Никите бобровую шубу. Она была тяжелая и громоздкая, в такой не повернешься. А теперь беличью надень. Купец накинул на плечи Никите беличью шубу. И в самом деле легкая. Пожалуй, возьму. Кто ж так шубу берет? Не брал, что ли, никогда? Купец скинул беличью шубу на прилавок, поднял суконный поверх. Смотри, какой мех. Он дунул на него, и как волна пробежала. Рукой проведи, под шорток густой. Стало быть, зверька зимой добыли, когда мех самый теплый, и мездра добротная. Я из башкиров мех вожу, и у меня обманки не бывает. Никита взял, не торгуясь, а шапку. Шубу взял, так и шапку надо. Тоже из белки. Нет, возьми лисью, пушистая. Стряхнул с нее снег, и все дела. Шапка была объемной, легкой. Никита купил ее, собрался уйти. Но купец вцепился в него, как клещ. «Погоди, чего торопишься? Валенки надобны?» «Правильно мыслишь. Если ноги в тепле, то и сам не замерзнешь. Я лучше предложу». «Да», — удивился Никита. «И что же?» «Унты. У башкиров их носят. Подошва кожаная, не промокают, как валенки. Снег чуть подмокнет, и валенки сырые, а унты — мечта, и теплые, и удобные». Уговорил таки купец Никиту. Примерил он унты и взял. Да лодыжки, как сапоги из кожи, а выше — меховые голенища. А там, где кожа, мех изнутри, и на каждом голенище по два ремешка, по ноге подогнать. Он как-то такие в старом фильме видел про пилотов, а вживую никогда. Хорошо, растряс его купец, на рубль серебром. Зато теперь зима ему не страшна. Осталось теперь перчатки купить, но не делали их в это время, только варежки. Никита и рукавицы меховые у купца взял, чего уж мелочиться. И как в воду глядел, приготовившись. 3 дня всего поработать. Успел, как вечером за ужином Семен Афанасьевич вдруг объявил. «Через день на севера еду, в Соловецкий монастырь. Тебе, Никита, придется со мной ехать. Все-таки мой личный лекарь». Никита оторопел, но возразить нечего, сам согласился. «Мать честная, туда на лошадях 30 дней, назад столько же, да и там князь пробудет неизвестно сколько. Пусть Иван перевязки прооперированным сделает, травка есть, так все дело встанет. Но и без князя ни здания лекарни, ни мебели в нем не было бы». Следующим днем Никита давал Ивану указания, кого перевязать, с кого швы снять. Под контролем Никиты Иван уже сносно перевязки делал, швы снимал, давал наркоз, даже ранорасширители во время операции держал. Травник Олег от Никиты не зависел, к нему болящие и без очередей шли.